Диета с кашами. Для любителей каш предлагаем еще одну, более веселую диету. Если 7 дней питаться одной гречкой или рисом вы не хотите, можете разнообразить свой рацион. Правда, вполне вероятно, что сбросите вы меньше, но 3-4 килограмма за неделю – это отлично, не правда ли? Крупы очищают кишечник, они полезны, сытны, вкусны и дешевы. Так что диета вполне подходит для зимы. Итак, основное недельное меню. Первый день – пшеничная крупа. Второй день – пшено. Третий день – овсянка. Четвертый день – рис. Пятый день – ячневая крупа. Шестой день – перловка. Седьмой день – все перечисленные крупы, смешанные в равных пропорциях. Просто? Единственным неудобством можно считать то, что, как и при других крупяных диетах, о своем питании нужно позаботиться заранее. Вечером взять стакан крупы, залить 3 стаканами воды и поварить 5 минут, после кипения, естественно. Затем кастрюльку укутать и оставить на ночь. Утром ваша каша готова. Можете есть в любых количествах и в любое время. Не забывайте, правда, утром натощак за полчаса до еды выпить стакан горячей кипяченой воды. Именно горячей, не перепутайте. В течение дня воду можно пить в неограниченных количествах. Разрешаются чай и кофе без сахара. Однако забудьте о существовании соли, сахара, специй, алкоголя. Никаких мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Не сидите на этой диете больше недели и не повторяйте ее раньше, чем через месяц, чтобы не нанести вред своему здоровью. Ирина, 25 лет. Диета с кашами – моя любимая. Она позволяет мне почувствовать себя лучше. Просто гречневая или рисовая – довольно скучно. А вот диета с кашами дает разнообразие. Мне очень нравится, что можно экспериментировать. Например, добавлять в овсянку тертое яблоко, а в пшенку сырую морковь. Конечно, ничего нельзя сладкого, но и при разрешенном наборе можно создать веселую и вкусную кашу. Да и чувства голода никакого нет, ешь себе сколько влезет. Пробовала много диет, но как-то мне они не шли. Даже если не срывалась, выдерживала полностью весь цикл, то потом начинала есть не в себя. А вот из диеты с кашами выхожу нормально, на еду не набрасываю, чувствую себя супер. Анжела, 38 лет. Хорошая диета, если нет отвращения к кашам. Приятно, что ты сыт, а соответственно добр, спокойно можешь думать и работать, а не сидеть и мечтать о еде. И еще приятно, что готовится быстро. Крупы стоят дешево,